счастье улетело, сиротинкой бедной на плетень бы села, глянь же, мой соколик. И вдруг из-под сомкнутых век полились у нее обильные слезы, и она не смогла больше петь. Сбышка схватил ее на руки, как тогда в тынецкой корчме, и стал носить по темнице, повторяя в восторге: «Ни одной только госпожи я в тебе искал бы, если бы только спас меня Бог. Да ты подросла, да позволил бы отец. Взял бы я милую в жены. Эх!» Обняв его за шею, Дануся спрятала заплаканное лицо у него на плече, а в сердце Сбышка росла безмерная жалость и рвалась из глубины его вольной и простой славянской души, обращаясь, словно в песню полей: «Взял бы я милую в жены, Любушку мою». Неожиданно произошло событие, перед которым все прочие дела потеряли в глазах людей всякое значение. 21 июня под вечер по замку разнесся слух, что королева внезапно занемогла. Всю ночь в покое королевы оставались епископ Выш и приглашенные лекари. А тем временем от служанок стало известно, что у королевы начались преждевременные роды. Краковский каштелян Яська Топор из Тончина в ту же ночь послал гонцов к отсутствовавшему королю. На следующее утро слух обо всех этих событиях разнесся по всему городу и по всей округе. Был воскресный день, и толпы народа наполнили храмы, где ксёнзы велели молиться о здравии королевы. Все стало ясно. После службы иноземные рыцари, которые съехались уже на ожидавшиеся торжества, шляхта и купеческие депутации направились в замок. Цехи и братства выступили туда со своими знаменами. В полдень Вавель окружили бесчисленные толпы народа. Королевские лучники поддерживали порядок, призывая сохранять спокойствие и тишину. Город почти обезлюдил. Лишь толпы крестьян из окружных деревень проходили порой по опустелым улицам. Узнав о болезни горячо любимой королевы, крестьяне тоже устремились к замку. Наконец, в главных воротах появились епископ и каштелян, а с ними кафедральные каноники, королевские советники и рыцари. Они разошлись по стене в разные стороны и смешались с толпой. По лицам их было видно, что они готовятся сообщить какую-то весть. Однако начали они с того, что строго-настрого приказали воздержаться от всяких кликов, чтобы не обеспокоить занемогшую королеву. После этого они возвестили, что королева родила дочь. При этой вести сердца всех преисполнились радостью, особенно когда народ узнал, что, несмотря на преждевременные роды, жизнь матери и ребенка пока вне опасности. Около замка нельзя было шуметь, а всем хотелось как-то проявить свою радость, поэтому народ начал растекаться по улицам, ведущим к рынку. Когда эти улицы наполнились толпами народа, раздались вдруг песни и радостные клики. Никто не огорчился, что королева родила дочь. «Разве худо было?» — говорили в народе. Что у короля Людовика не было сыновей, и наследницей престола стала Ядвига. Благодаря ее браку с Ягайлом государство стало вдвое могущественней. Так будет и теперь. Где сыщешь такую наследницу, какой станет наша королевна? Ведь ни римский император, ни прочие короли не владеют такой великой державой, такими обширными землями и таким многочисленным рыцарством. Самые могущественные монархи будут добиваться ее руки. Так рассуждали купцы, и все ликовало вокруг. Народ пировал и по домам, и в корчмах. На рынке запылали факелы и фонари. Из окрестных деревень в город съезжалось все больше крестьян, Они располагались в предместьях лагерем,